Чем можно шпану в руках держать, чтоб не рыпались? Если откровенно, ничего особенного там нет. Точно нет? Так, кое-что. Сырец, полуфабрикат. Значит, надежды нет? Как сказать? Карагод замялся. Надежда всегда есть. Вчера, вон, слухач умер, а вынесли на холод воскрес. Бывают чудеса. А сегодня... В таком случае я вам гарантирую бунт на корабле, отрубил подполковник. Гилли сел в кресло, откинулся на спинку. Ого, это интересно. Запрете меня в кабинете и возьмете центр в свои руки? С вас нет спроса, вы человек новый, решайтесь. Подполковник покачал головой. Хотите, открою тайну? Еще 2 года назад мы вывели на орбиту парочку влюбленных. Его зовут Одиссей, потому что он блуждающий путешественник, а ее Пенелопа, поскольку она вынуждена висеть на одном месте. Все это делалось против натовских космических программ. Но этой парочке все равно, чьи спутники гасить. Эта домоседка в течение 7 часов обнаружит нашу АБВГДЭЙКУ, где бы она ни находилась, а ее муж через 3 часа в порошок разотрет. Ревнивый он. Чуть жена на кого глаз положила, бьет сразу без разбора. А вы сидите тут потом 99 лет. Подполковник переступил с ноги на ногу у порога, потянулся рукой к плечу и резко хапнул пальцами, скребанул, желая сорвать погон. Однако на униформе знаков различия не было. Всего лишь нашивка с номером чуть выше нагрудного кармана, да визитка на прищепке. И эта невозможность сделать сильный жест озлила ракетчика, взмутила и подняла из глубин единственное, что там оставалось — суровый и жесткий мат, чем-то отдаленно напоминающий мужские слезы. Он вышел, желая хлопнуть дверью, но она была на гидравлическом амортизаторе. Глава 7. Золоченый кубок. 1992. В прокуратуре разрушение империи ощущалось более чем где-либо, и обломки ее в виде начатых и незаконченных дел грозили засыпать, похоронить законников. Бурцева бросала, как в штормовом океане, то вверх, то вниз. Но где бы он ни был, в следственной бригаде по особо важным делам, в спецпрокуратуре или рядовым следователем, везде работал как пожарный. Только бы залить, остудить, отстоять то, что еще не горит. А где бушевало пламя, туда уже соваться было бессмысленно и бесполезно, ибо в первую очередь в огне перестройки и реформ сгорала всякая законность и сам закон. Из бастующего Кузбасса его бросили к шахтерам в Иркуты, после чего надолго определили как специалиста по социальным взрывам и экономическим преступлениям. 2 года он ездил по этим пожарам и, естественно, не мог ни потушить, ни предупредить ни одного. Поджигатели всегда оставались неуязвимы, поскольку обладали вполне законной неприкосновенностью. Уголовных дел было много, виноватых никого. И в этой бесконечной суете он напрочь забыл и о кубке, сделанном из головы безвестного старца, похороненного в Зубцовске, и о непреднамеренном убийстве Николая Кузьминых в Студеницах. Теперь все эти дела казались мелкими, незначительными. И если когда вспоминались, то с ностальгическим чувством о мирном времени, когда можно было работать не в пожарном порядке. Или когда хотелось посмотреть, есть ли еще край, где нет огня и дыма, где за ночь городские улицы перекрываются не ОМОНовскими щитами, ни автомобилями и бронетехникой.